от автора. Идея этой книги зародилась на семинаре по работе с родителями, который проходил у замечательного психотерапевта, учителя с большой буквы, основателя института МСКП Поздняковой Екатерины Анатольевны. Автор книги выражает искреннюю благодарность Екатерине Анатольевне за ее вклад в становление как психотерапевта, а также за доброту, душевность и профессионализм, которые способствовали и личному развитию Александры Поздняковой, и рождению этой книги. Ее слова о том, что не все решаются на психотерапию, и что интересные истории тоже могут дать людям что-то очень важное и ценное, вдохновили Александру на написание художественного романа. Есть особенный человек, благодаря которому каждая книга Александры Поздняковой превращается в ценный кристалл – Оксана Иванова. Талантливый редактор, чей профессионализм помог превратить текст в логичную, красивую, глубокую и трогательную историю. Работать с Оксаной для Александры – удовольствие. Деликатно, с уважением, при этом открыто и уверенно, редактор предлагает правки, отвечает на вопросы и совершенствует текст. Невероятно ценно находить своих людей. И Александра счастлива, что нашла Оксану. Александра благодарна своим бета-ридерам – Алексею Фомичеву, Анне Кудрявцевой, Татьяне Паршиной, Дарье Ребрик, Людмиле Мячиной и Елене Ковач. Для автора всегда волнительно ждать реакции первых читателей, и то, что они прочли текст за 1-2 дня, позволило ей легко пережить неизвестность. Их обратная связь, точечная, конкретная, помогла отшлифовать сюжет и сделать книгу еще более интересной и легкочитаемой. Отдельная благодарность за то, что идеи для улучшения книги предлагались заботливо и тактично. Особую благодарность Александра выражает своему психотерапевту, наставнице, супервизору и замечательной женщине Голуб Ирине Александровне. Для автора большая радость иметь в жизни такого прекрасного человека. Каждая встреча с Ириной Александровной не только позволяла ей стать более целостной, но и обогащала новыми чувствами, открытиями, принятием себя и других такими, какие они есть. Ирина Александровна является также медицинским психологом. Ее консультации по поводу лечения депрессии помогли сделать текст книги более объемным и правдивым. Александра также благодарит психиатра и психотерапевта Ткачеву Ирину Владимировну. Ее готовность находить время и подробно отвечать на многочисленные вопросы о стационаре, психических расстройствах и их лечении помогла автору. Более того, каждое общение с этим умным, проницательным и ярким человеком приносило огромное удовольствие. Консультации такого профессионала позволили создать максимально приближенный к реальности текст. Уважаемые читатели, автор считает важным отдельно отметить, лечение депрессии и психотических расстройств — процесс долгий и непростой. Он может занимать годы, а иногда фармакологическая терапия и поддерживающая работа с психотерапевтом продолжаются всю жизнь. Формат художественного произведения подразумевает определенные приукрашивания ради сюжета, но важно помнить, в реальной жизни подобные диагнозы — это серьезно. Не стоит обесценивать труд, необходимый для поддержания и улучшения психического состояния. Работать в таких случаях нужно грамотно, комплексно и тщательно, тогда это действительно помогает улучшить качество жизни. Александра выражает признательность коллегам-символдраматистам Евгении Чеботаревой и Наталье Баканевой. В момент, когда творческий процесс написания книги застопорился, именно они помогли автору раскрутить внутреннюю метафору и с новым вдохновением завершить роман. Работа над книгой длилась 1,5 года. Процесс написания романа помог Александре еще больше ценить своих близких. Автор стремилась донести до читателей, что в сложных ситуациях нет однозначно правых или неправых. У каждого своя правда и своя боль. Доброта, принятие и готовность быть рядом — лучшая поддержка, которую можно оказать близким. Александра надеется, что это удалось передать в книге. Текст читал Иван Сергеевич Григорьев.